В этих условиях в октябре 1311 года в Вьенне, близ Лиона, собрался 15-й Вселенский собор. На нем присутствовало около 300 епископов из Франции, Италии, Венгрии, Англии, Ирландии, Шотландии и других католических стран. Обстановка на соборе была накаленной. Климент V, опасаясь, что на него может быть произведено покушение, окружил себя сильной вооруженной охраной. Он предупредил и Филиппа, чтобы тот принял соответствующие меры предосторожности. К сожалению, акты Вьенского собора, как заявляют представители Ватикана, утеряны. Тем не менее известно, что намерение Климента V добиться осуждения ордена тамплиеров натолкнулось на серьезное сопротивление участников собора. Только появление на соборе Филиппа Красивого в сопровождении внушительного военного отряда заставило соборных отцов подчиниться Клименту V, который, в свою очередь, был вынужден сделать существенную уступку. В буле, представленной им собору, излагавшей дело тамплиеров, папа, указывая, что на орден пало подозрение в ереси, признал, что собранные улики не оправдывали с канонической точки зрения его окончательного осуждения. И все же он потребовал запрещения ордена, который, по признанию его руководителей, запятнал себя неблаговидными делами. Орден, утверждал папа, стал отвратительным и одиозным, и никто не пожелает теперь вступать в него. Собор согласился с требованиями Климента V и запретил дальнейшую деятельность ордена. Судьбу его членов должны были решать поместные соборы. Имущество же тамплиеров передавалось ордену госпитальеров. Многие тамплиеры закончили свою жизнь в тюрьмах инквизиции. Другие, рецидивисты, погибли на кострах. Те же, кто остался на свободе, влачили жалкое существование, добывая себе пропитание милостынью. Завершающим актом дела тамплиеров явился суд священного трибунала над гроссмейстером Моле и другими высшими чинами ордена, которые, опасаясь костра, по существу предали своих братьев, подтвердив все нелепейшие обвинения инквизиции. Как уже было сказано, папа обещал судить их сам и через своих полномочных представителей. Папского суда Моле и его коллегам, по несчастью, пришлось дожидаться в заточении долгих 7 лет. Суд над ними состоялся только 18 марта 1314 года. В этот день на эшафоте, возведенном перед собором Богоматери в Париже, заняли места гроссмейстер ордена Моле, магистр Нормандии Жофруа де Шарне, визитатор Франции Гуго де Перо и магистр Аквитании Готфруа де Гонвиль. Учитывая, что все четверо сознались и раскаялись в своих еретических заблуждениях, церковный суд во главе с 3 кардиналами, представлявшими Климента V, осудил их на пожизненное тюремное заключение. Но когда, казалось, на этом и завершится последний акт бесподобного дела тамплиеров, судьба распорядилась иначе. Не успел один из кардиналов зачитать приговор, как своих мест поднялись Моле и Жуфруа де Шарне, одетые в шутовские одежды кающихся грешников, и громогласно заявили, что вовсе не признают себя еретиками и считают себя виновными в позорной измене ордену, который они, спасая свои головы, обвинили в вымышленных преступлениях. Орден был чист и свят, утверждали они. Обвинения же, возведенные на него, как и их прежнее признание, ложь и клевета. Нетрудно вообразить, какой переполох вызвали среди судей эти заявления, решившихся, хотя и с опозданием, на столь геройский поступок Моле и Шарне. Аутодафе было тут же прервано, и оба, повторно впавших в ересь преступника, были переданы в руки парижскому Прево с предписанием бросить их в костер. Спешно соорудили костер, и не успело зайти солнце, как от обоих упорствующих остался один только пепел. Филипп наблюдал за казнью из окна соседнего дворца.